Глава 50. «Чтобы король убил Сорина? Вот уж нет!» Я покачала головой, а затем обернулась и подошла к Ариану. Тот смотрел на меня удивленно. «Я думал, ты попытаешься сбежать, Кателина». «Нет, я выбрала тебя, потому что люблю». Король заморгал, лицо его стало удивленным. Он обхватил меня за талию и прижал к себе. «Я люблю Сорина», — продолжила я, «а потому хочу, чтобы он оставался в безопасности. Я люблю своего нерожденного пока ребенка, а потому сделаю все, чтобы он выжил и был счастлив». Я думала, после моих слов король рассмеется или ударит меня, но он только смотрел с непонятным выражением лица. Руки его сжимали меня так сильно, что я была уверена в том, что останутся синяки. Когда я уже открыла рот, чтобы его поторопить и избавить меня от мучительного ожидания неизбежного, король снова впился в мои губы поцелуем. «Я люблю тебя, Кателина», — проговорил он, продолжая целовать и не обращая внимания на то, что я и не думаю отвечать. «Помни об этом». Весь мир вокруг нас вдруг заволок золотистый свет, как раз такой, какой я видела на дне озера много месяцев назад. Последнее, что я успела рассмотреть, это почерневшие вдруг глаза короля. Потом свет стал нестерпимо ярким, и пришлось зажмуриться. Казалось, что я вот-вот ослепну. А затем, когда я уже думала, что вспышка никогда не закончится, вдруг стало темно, и спустя секунду раздался скрипучий голос. «Хорошо вернуться домой!» Рывком обернувшись, я увидела перед собой Эсмеральду, вернее, Игрид. Внешность, стоящей передо мной закутанной в черное старухи, менялась на глазах. Фигура вытягивалась, плечи распрямлялись, седые патлы наливались цветом и блеском. Спустя несколько секунд посреди комнаты стояла уже юная девушка, драконица, вернее, что выдавали чернющие глаза. Ортопедическая старческая обувь смотрелась на ней особенно забавно, как и видавшая виды серая шаль. Но все, что я могла сказать, это... «Кот? Зачем ты притащила сюда кота?» Потому что на плече у Игрид, вцепившись когтями в черную ткань, сидел упитанный белый кот и орал благим мявом. Он спрыгнул на пол, огляделся и бросился ко мне, продолжая жалобно по-кошачьи повизгивать. «Не узнаешь, Катя? Или уже Кателина?» Я пригляделась к жалобно смотрящему на меня коту. Глаза были серые, очень необычного для котов оттенка, а на покрытом белой шерсткой лбу сбоку было смешное пятно, похожее на родинку. В душу закрались нехорошие подозрения. «Женя, ты шутишь? Ты превратила моего бывшего мужа в кота?» Кот мявкнул, зашипел и шмыгнул под кровать. Уже оттуда он снова испуганно заорал. «Твой благоверный наделал долгов и пожелал, чтобы кредиторы никогда его не нашли», выдохнула Игрид, отбрасывая на спину тяжелую копну темных волос. «Как видишь, не найдут. Походит пока котом, может, за ум возьмется. Будет обласкан и сыт, все, как я тебе когда-то обещала. Хотела появиться при дворе эффектно, как и обещала, чтобы у Ариана началась аллергия. Но, похоже, форсить тут больше не перед кем. Встретиться с мужем и плюнуть ему в морду не вышло». Обернувшись, я поняла, что то место, где раньше стоял король, в самом деле пустует. «Где он? Ариан вернул Игрит и исчез? Почему?» Раздался звон, и я увидела, как Сорин, уронив меч, оседает на пол, а из уголка губы у него тоненькой струйкой ползет кровь. «Сорин!» Я бросилась к нему, Игрит сделала то же самое. Глаза у Сорина были закрыты, он едва дышал. «Он будет в порядке», — убеждала меня Игрит. «Просто потерял много крови. Дракона не так уж легко убить». «Спаси его, ты, старая ты хитрюга, чтобы у тебя геморрой размером с орех в заднице вырос, чтобы у тебя волосы повыпадали, чтобы...» Я ругалась и ругалась, пока Игрит расстегивала куртку Сорина и разрывала повязку, пока прикладывала пальцы к его ране и что-то шептала. Кажется, в какой-то момент к ней присоединилась Деавин. Все происходящее внезапно набрало обороты. Дверь открылась, и в спальню ввалился отряд стражи. Перс вышел им навстречу и начал что-то говорить. Вириан тоже выступил вперед, закрывая собой нас и особенно Сорина. Рана на боку Сорина стремительно затягивалась под ладонями Игрид и все-таки была далека от того, чтобы исчезнуть, когда она вынуждена была встать перед стражниками и рявкнуть. «Именем короны! Опустите оружие! Преклоните колено перед королевой!» От ее голоса задрожали стекла, и даже мне захотелось что-нибудь преклонить, хоть я и так сидела, уложив голову Сорина на колени. Пока Игрит, Вириан и Перс что-то говорили, выясняли и спорили, я считала вдохи и выдохи Сорина, редкие, тяжелые, и пыталась убедить себя в том, что дракона в самом деле нелегко убить. Глаза Сорина были закрыты, как будто в один момент его силы кончились. «Нужно уложить его в кровать», — тихо сказала Игрит, и я вдруг поняла, что в спальне давно уже стоит тишина, и не мелькают огненные всполохи. «Эй, вы!» — крикнула она страже. «Идите сюда, может, от вас будет хоть какой-то толк!» «Осторожно!» — воскликнула я, шаг в шаг следуя за стражниками, которые аккуратно подняли Сорина. Я так и осталась сидеть у его постели, решив, что со сложными вопросами престола наследия разберутся без меня. В конце концов, у них есть Вириан. В какой-то момент спальня опустела, и я облегченно выдохнула. Сорину нужен покой, в конце концов. Еще бы окно открыть. «С ним все будет в порядке!» — раздался голос от дверей. Вскинув взгляд, я увидела Игрит, а еще то, что спальня была залита розовыми лучами солнца. Рассвет? Так скоро? Я не заметила, как прошло время. «Он потерял много крови, отдал тебе и вашему сыну почти все силы, но он поправится», — продолжила Игрит, подходя ближе. Она уже успела сменить балахон на придворное платье из черного бархата и найти где-то изящную корону с рубинами. «Злишься на меня?»